При анализе событий учтем главные направления, по которым идет эволюция. Первое – это освобождение народов от всех видов рабства. Второе – утверждение нового сознания. Третье – сотрудничество международное. Четвертое – братство народов. Угасание и одряхление старого мира. Пятое – выдвижение женщин. Шестое – утверждение Родины вашей, ведущей страной. Седьмое – преддверие новой ступени преображения мира. Конечная победа за всем, что следует за новым миром. События поспешают, и только сознание отмечает, что даже вчерашний день был словно не вчера, а когда-то давно-давно. Этим ощущением отличается быстрая смена явлений. Не на газетном листе, но лишь в сердце отмечается их глубина, а сердце с трудом выдерживает их нагнетение. Принцип ускорения в действии. Сознание не всегда успевает за ним. Разъединение близких по лику Земли не случайно, но перед объединением. Главное направление – приближение к иерархии света. Ее лучи, как лучи маяка во мраке темной и бурной ночи. Нельзя утерять луч ведущий ни на мгновение, иначе легко сбиться с курса. Волны прибоя мысли разбиваются о борт корабля, но не останавливает бега его по лучу. На все происходящее можно смотреть, как на быстро мелькающие дорожные виды, навстречу мчащемуся автомобилю или даже самолету. Все остаются позади. Останавливаться на них и привязывать к ним сознание не имеет смысла, именно благодаря быстроте их мелькания. Твердыня остается неизменно в виду, как далекая цель, она не мелькает. Она прочно стоит своими башнями на скалистом основании. В ней сущность всех эволюционных устремлений человечества. В ней все.